Ваше Величество, под Берлином он был позади меня, когда я первым с моей тростью тамбур-мажора в руке во главе первого гренадерского полка вошел в столицу пруссаков. Наполеон расхохотался. Ей-богу, я узнал тебя. Я же сам и надел на тебя орден. Вечером под Иеной ты один взял в плен целый эскадрон красных драгунов. Со мной была моя трость. К тому же, Ваше Величество, все знали, что вы были поблизости. Хорошо, льстец. Ну, теперь я вспомнил. Тебя зовут Ла Виолет. Так точно, Ваше Величество. И Ла Виолет взял по всем правилам на караул, испугав этим лошадь императрицы, безучастно прислушивавшуюся к беседе императора со старым солдатом. Хорошо, сказал император, наклонясь к лошади и сильно ущипнув за ухо Ла Виолетта. О чем ты просишь? Ла Виолет показал на молодую женщину, в трауре, стоявшую на коленях в нескольких шагах, и произнес: «Ваше Величество, у нее прошение!» Император сделал нетерпеливое движение. «Что нужно этой женщине? Пенсию? Имеет ли она на нее право? Что она вдова одного из моих солдат?» Ла Виолет вместо ответа подал женщине знак приблизиться. Поднявшись с колен, дрожащая, с покрасневшими глазами, просительница пролепетала: «Ваше Величество, я прошу справедливости, милосердия. Прошу вас, Ваше Величество, прочтите». И она подала императору бумагу. Наполеон развернул ее, прочел подпись и воскликнул: «Генерал Мале? Это о генерале Мале, неисправимом якобинце, заговорщики, изменники, идеологи? Что ему нужно от меня? Я мог бы расстрелять его за все проделки и интриги, но ограничился лишь отправкой в Сент-Пелажи. Пусть он там и останется, пусть он даст забыть о себе». «Соблаговолите прочесть, Ваше Величество», — пролепетала женщина, набравшись немного смелости. Наполеон быстро пробежал поданное ему прошение. Это было письмо, составленное в очень почтительных выражениях от генерала Мале, арестованного 2 года тому назад за попытку на покушение филадельфов, раскрытую благодаря промаху одного из заговорщиков, генерала Гийома, который пытался склонить к измене своего друга, генерала Лемуана, находившегося неудел. Последний, желая заслужить расположение и милость Наполеона и загладить свое прошлое, предупредил начальника полиции о заговоре и выдал всех, чьи имена были известны. Мале был мало замешан в это дело, и лишь на одного де Майо ложилась вся тяжесть доноса. Письмо Мале заключало в себе следующее: «Ваше Величество, сделав все, что предписывали мне долг и честь, чтобы указать вам мою невиновность и непричастность к этому печальному делу, я решил ожидать молчаливо того акта справедливости и милосердия, который может вернуть мне свободу. 2 года прошло с тех пор, Ваше Величество, а меня еще держат в тюрьме как преступника за намерения, может быть, нескромные, но во всяком случае преувеличенные и истолкованные в дурную сторону из желания возвести на мою голову гнусные подозрения, единственной защитой от которых могла бы служить память о моей прежней службе. Так как она забыта, а заслуги, которые я имел честь оказать вам, Ваше Величество, может быть, никогда не доходили до вашего сведения, то я считаю необходимым вкратце напомнить о них, прилагая эту записку, содержанию которой умоляю вас уделить минуту внимания».